Глава 5. Сарт выглянул в смотровое окно, которое снаружи было похоже на небольшую расщелину. От рощи бодрым шагом шел мужчина. Несмотря на фрак со стоячим воротником и крайне старомодный фасон, который можно было встретить разве что на старинных портретах, мужчина шел уверенно, бодро и целеустремленно. Постукивая тростью с крупным шаром вместо ручки, он направлялся прямиком к настоящему входу в крепость Сарта Железнобородова, словно заранее знал, где тот находится. За ним, в нескольких метрах, оглядываясь по сторонам и периодически припадая мордами к земле, шли парочка огромных черных псин с изуродованными мордами. «Эта тварь была его!» — пробормотал Сарт и задумчиво добавил. «Три черных гончих. Либо опытный, либо сил не жалко». «Я вижу двух», — произнес старичок с прищуром, разглядывая гостя. «С третий, только что пытался развлекаться твой ученик», — прикидывая шансы на расправу с этим противником, пробормотал Сарт. Тем временем мужчина подошел ко входу и остановился. Не дождавшись реакции хозяина логова, мужчина несколько раз взмахнул руками и что-то произнес. С его рук сорвалось несколько черных линий. Они со скоростью стрелы метнулись ко входу и ударили в камень. «Тук-тук-тук, господин!» — крикнул пришелец во все горло под звуки осыпающейся крошки. Заклинания, выпущенные незнакомцем, оставили глубокие следы на скале. «Есть кто дома?» Железнобородый улыбнулся. «Маматарская школа!» — произнес мужчина и начал разминать кисти. «Видел?» Он с движениями произносил вслух слова. «И что?» — не понял Юринарий. «Исторические очерки читать надо было. Не задавал бы глупых вопросов», — отвечает Сарт и громко орёт пришельцу с издевкой. «Иду, иду! Погодите секундочку, я не одет!» «Не одет?» — удивленно повторил проклятый маг. «Конечно, я подожду, но, уважаемый, а что вы делали голым с моей гончей?» Ответа не последовало. Сарт уже спускался, быстро надевая кожаную куртку с зачарованными бляхами на груди. «Юринарий! Маматарскую школу можно читать. Ее перестали практиковать из-за того, что их научились предсказывать. В дуэльном поединке маматарца уделать расплюнуть. Характерное движение перед словом. «Слово — ключ активации, движение — основа заклинания», — бормотал на ходу маг земли. «Ты с ним справишься?» — спросил Юринарий. «Я его не потяну». «Справлюсь, он кислотник, маленький и предсказуемый арсенал». «Как ты узнал?» «Видел, как он кисть к земле направлял, когда взмах делал? Это типичный жест кислотной школы». Внезапно маг земли остановился и повернулся к другу. «Сможешь занять гончих?» «Если ты выделишь мне несколько секунд, успею их вывести из игры». Мастер уловил недоверчивый взгляд друга и твердо добавил. «В любом случае, я их возьму на себя». Железнобородый кивнул и уже хотел активировать выход, чтобы встретить гостя на открытом пространстве. Однако тут в коридоре показался маг. «Кто-нибудь мне расскажет, что тут происходит?» «Возможно, твою магию снова учуяли», — пожал плечами Сарт. — «А может, все дело в том, что я притащил темную гончую к себе в дом, кто знает». — «Проклятые!» — вздохнул парень. Сарт промолчал, а Юринарий коротко кивнул. — «Я иду с вами». — «Без вариантов!» — резко отрезал Сарт. — «Это не шутки. Ты останешься здесь, чего бы ни случилось». — «А если он вас убьет?» — глядя в глаза магу земли, поинтересовался маг. «Если убьет...» Маг земли кивнул ему и достал из кармана два кристалла розового цвета. Один он протянул маку. «Не торопись и постарайся, чтобы они потратили как можно больше сил, добираясь до тебя. Но если они смогут ворваться в это логово, разбей кристалл. Тебя выкинет у черта на куличках. Перспектива не очень, зато живым». Маг кивнул и взял в руку теплый кристалл. «Пошли, старикашка!» хмыкнул Сарт и открыл дверь. «Ты старше меня на 5 лет». «И что? Зато ты выглядишь как сморщенный помидор». Оба мага покинули коридор и заперли дверь, оставив ученика в томительном ожидании. «Прости, избранный, сразу двое?» Почесывая лоб, произнес пришелец и развел руки в стороны. «Господа, я, конечно, не против и с двумя, но давайте проявим благородие и очередность». Маги переглянулись. Проклятого, которого выдавали черные провалы вместо глаз, они застали за странным занятием. Он чертил круг диаметром в несколько метров. «Опытный!» — сквозь улыбку, стараясь не шевелить губами, произнес Железнобородый. «Уважаемый, по какому праву вы стучите ко мне в дом заклятием черного лезвия? Вы бы предпочли, чтобы это был молот тьмы?» — вскинув удивленно брови, поинтересовался темный. «Я предпочел бы, чтобы вы вообще не заявлялись в мои земли», — подчеркнуто вежливо произнес Сарт. «Видите ли, на самом деле эти земли мои. У меня даже сохранились документы, подтверждающие это. У меня имеются такие же бумаги от императора», — гордо парировал маг земли. Несмотря на показную безмятежность и отсутствие видимых проявлений, оба мага уже вовсю плели заклинания. Проклятый, клан которого проложил в незапамятные времена каналы для защиты и контроля своей земли, пытался найти их. Маг земли же, давно приспособив эти каналы под свои нужды и намертво привязав к себе, плел атакующие заклинания. «Император не имел права передавать земли моего клана», — покачал пальцем проклятый. «Клан Седой Кобры до сих пор является владельцем этих земель». «Клан Седой Кобры давно уничтожен, его больше нет», — хмыкнул Сарт. «То, что вы передо мной, не является фактом существования клана». «Я живой, и я стою здесь», — шипя, словно змея, произнес мужчина. «Я, Лаферн, яд Масаканы перед тобой, и говорю тебе, клан Седой Кобры жив, клан — это я, это моя земля». «Ты давно мертв!» Сарт раздвигает широко ноги и слегка сгибает их. Правый кулак уперт в землю между ног. Железнобородый занял боевую стойку и продолжил сверлить взглядом противника из-под лобья. «С тех самых пор, как отдал свои глаза!» «Мертв? Три раза ха, уважаемый!» Шипение проклятого начало переходить в свист. Темный маг развел руки в стороны, опустив кисти вниз. «Сошала!» Кожа противника пошла рябью. В черных провалах глазниц мелькнули вертикальные оранжевые зрачки. Из-под верхней губы показались прямые длинные клыки. Секунда, вторая. Маг быстро превращался в подобие огромной кобры. «Очень опытный, но дурак», — констатировал Железнобородый и больше не стал ждать. Он активировал заклинание, спрятанное под землей. Из гальки на земле, словно стрелы, начали вылетать жутко острые каменные лезвия. Из десятков залпов в огромную кобру попало два. Но ни один так и не смог пробить толстую чешую. «Саминашкае!» — прошипело чудище, извиваясь в причудливом танце. В сторону Сарта полетели первые заклинания. Брызги кислоты были тут же блокированы каменными щитами, укрывающими мага. Пока все происходило на простейших заклинаниях. Но в какой-то момент змея замерла, прекратив свой танец. «Ты, шакал пустошей!» Вдруг прошипела она. «Ты украл мой труд! «Ты только понял!» — улыбнулся Сарт, выглядывая из-за щита. «Эй, бог, дурак!» Он кинул мимолетный взгляд на Юринария. Тот заманил обеих гончих в магические ловушки на земле. И сейчас занимался тем, что пытался нарисовать на морде этих тварей знак тлена. «Салакинай!» — извернулась кобра. В этот же миг хвост подскочил на уровень головы и принялся дрожать. Под шипение и замысловатый танец кончик хвоста начал испускать грязно-зеленый дым. Тот довольно быстро начал подбираться к Железнобородому. Маг земли не замедлил укрыться под сферическим щитом из камня. Порода начала шипеть под действием тумана, будто плавилась. Местами она и правда потекла, словно растаявшее мороженое. Взрыв. Из-под земли, где находилась змея, выстрелил огромный каменный шип. Заточенный до остроты качественного клинка, гранитный камень проткнул тело цели насквозь. Кобра продолжила извиваться, защитный круг, нарисованный гостем, наполнился тьмой. Камень Сарта пошел трещинами, но выдержал. Защитный прием проклятого провалился. Потекли томительные секунды противостояния. Кислотный туман проедал каменный щит Железнобородого. Покрывался темной, почти черной кровью гранитный шип, торчащий из земли. Все свелось к простейшему запасу времени и сил. Либо кислотный туман успеет прогрызть каменный панцирь, под которым прятался маг земли, либо огромная, обратившаяся тварь истечет кровью и банально издохнет. За этим всем наблюдал в смотровое окошко маг. По его виду было понятно, что парень волнуется. Кулаки сжаты, глаза бегают между зеленым облаком и извивающейся змеей. Взгляд уже неоднократно возвращался к Юринарию. Тот уже давно расправился с гончими и спокойно наблюдал за боем магов со стороны. «Мог бы и помочь», — сквозь зубы произнес парнишка. Противостояние магов закончилось неожиданно. В какой-то миг кусок гранита, проткнувший кобру, покрылся шипами длиной в полметра. Те через несколько секунд покрылись еще более мелкими, в итоге пронзающий проклятого шип превратился в своеобразное подобие каменного дерева. Еще через 15 секунд змея затихла, и кислотный туман начал оседать. Юринарий подошел к оплавившейся полусфере и улыбнулся. Постучав костяшками по камню, он громко крикнул. «Ты там еще не задохнулся?» Ответа не последовало, поэтому старичок начал рисовать руны на камне. Однако не успел он довести руну, как здоровенный булыжник в стороне от боя взорвался, осыпав друга каменной крошкой. «Ху-ха-ха!» Закашлялся Сарт, вылезая из образовавшейся дыры на месте булыжника. «Черт побери! Эта тварь долго держалась!» Юринарий не обратил внимания на ворчание старого друга. Он рассматривал каменное дерево, превратившееся в распятие для проклятого мага. «Сарт, откуда ты взял это заклинание?» — спросил старичок, не отрывая взгляда от занятной картины. «Какое? А, это!» Маг вытер пот с лица и усмехнулся. «Это я подсмотрел у одного друида. Мы с ним как-то спорили по поводу целесообразности применения в бою заклинаний, замедляющих передвижение. На пьяную голову, конечно. Вот нечто подобное он мне и показал. Правда, там он вырастил полынь выше человеческого роста, и иглы на ней выросли с ладонь, но от этого смысл не поменялся». «Удачный подход», — кивнул Юринарий. «Я поначалу так же думал», — кивнул Сарт. «Ты бы видел, что эта тварь вытворяла под землей. Он чуть было не искупал меня в кислотном бульоне. Если бы я не догадался прыгнуть в сторону, мы бы с тобой сейчас не разговаривали». «А ты думал», — хмыкнул друг. «Сам сказал, что противник опытный». «Опытный, но напыщенный дурак». «Да, кстати». Мастер обернулся и взглянул в окно, из которого за ними наблюдал маг. «За нами наблюдают, и, судя по виду, жаждут задать массу вопросов». «Почему ты не помог ему?» — первым же делом спросил у учителя маг. «Потому что это была дуэль», — вместо Юринария ответил Сарт. «Это первое. Второе. Твой учитель вряд ли чем-то мог бы помочь с данным противником. Нет, был бы некромант или маг крови. Очень может быть, что только вдвоем мы бы исправились. Но тут был кислотник». «Почему на нем была эта одежда?» — тут же спросил маг. «Она странная, я такую раньше не видел». «Это для тебя она странная, а для эпохи, в которой он впал в летаргию, вполне себе обычный наряд для мага и потомственного дворянина. Да и много ты видел нарядов придворной знати», — ответил учитель. Компания направлялась обратно. «Тебе, маг, надо будет немного почитать исторических хроник и поглазеть на старинные гравюры, чтобы понимать, кто перед тобой. Мой давний друг наглядно доказал, что порой это бывает очень полезно». «Было бы гораздо полезнее изучить элементарные атакующие и защитные заклинания, чем читать исторические хроники», — буркнул парень. Юринарий открыл рот, чтобы выдать пачку наставлений о правильном подходе к учебному процессу, но его опередил Сарт. «Парень прав. Примитивный силовой щит и удар тьмой могут спасти ему жизнь». «Но это же учебное заклинание. Они вскрываются, как гнилые орехи, любым неумехой». «Не с его объемом силы», — пожал плечами маг земли. «При его даре гнилые орехи превращаются в драконьи яйца». «Но...» «Юринарий, мальцу действительно это нужно», — вздыхает Сарт. «Ему нужна практика. Ты же видишь, он не теоретик. Сможешь доказать, что это полезно, и он сам выжмет из этого максимум». Сарт взглянул на парня с прищуром. Тот спокойно выдержал взгляд и кивнул. «Согласен. Я показал ему, как работать с телом и мышцами для усиления магической конструкции. Теперь он совершенствуется сам. Железнобородый перевел взгляд на Юринария. «Покажи ему, что твоя артефакторика полезна, и я думаю, он начнет заниматься ей с тобой или без тебя». «Удел слабых», — пробормотал маг. «Удел, умеющих считать, не разбазаривать силу попусту и жить в достаточном комфорте», — поджав губы, поправил учитель. «А комфорт-то тут при чем?» — со вздохом уточнил маг. «Приходи вечером в мою комнату, я тебе покажу», — довольно произнес Юринарий. «Хватит молоть языком», — вздыхает Сарт. «Пойдем. У меня был сборник элементарных заклинаний». Железнобородый подтолкнул мага в сторону тренировочной комнаты. «Пойдем, у меня есть что тебе показать», — пробормотал Сарт. Когда они зашли в экранированную комнату, маг земли взял небольшой камень у стены и показал парню. «Это обычный камень, но он является частью моей стихии, поэтому я могу заставить его без всяких заклинаний немного меняться». После этого на глазах ученика камень поплыл. Его грани стали округлыми, и спустя несколько секунд тот принял форму пирамиды. «Это моя стихия. Камень, земля и песок. С этими элементами я могу работать без всяких костылей, напрямую. Однако...» Камень резко превратился в мелкую пыль, которая через пальцы просочилась на пол. «Это не означает, что я могу создать каменную кожу или зыбучий песок под ногами врага на одном усилии воли. Для этого уже требуется совершенно другой подход». Сарт отряхнул руки от каменной пыли и продолжил импровизированную лекцию. «Ты можешь создать уплотнение своей стихии, создав таким образом элементарный щит. В моем случае все просто. Ближайший камень, земля или песок могут встать на мою сторону. Я могу превратить их в стенку, сферу, полусферу, пирамиду, да во что угодно. Нужна лишь достаточная плотность. А вот с тьмой все не так просто». Маг земли поджал губы и задумчиво произнес. «В частности, с элементарными заклинаниями можно узнать в трактате. Я выдам тебе его попозже. Пока я предлагаю тебе сделать такое упражнение». Сарт встал боком к стене, у которой стоял камень, покрытый рунами, изображавший манекен. Вытянув руку в сторону цели, он продолжил. «Вглядись в этот манекен, сконцентрируй силу в руке, а затем медленно выпускай, но не отпускай ее совсем. Старайся, чтобы она была рядом с твоей рукой. Ну, а затем сжимай ее». На ладони Железнобородова появился едва заметный зеленый огонек. «Это придет не сразу», — сквозь сжатые зубы произнес маг земли. «Свет сконцентрированной стихии появляется не сразу, а ты очень быстро научишься ее ощущать. Когда ты сможешь уплотнять ее до явного цвета в воздухе, ты сможешь делать ей...» Сарт сделал короткое движение, и небольшой зеленый шарик метнулся в сторону манекена. Через секунду часть манекена съехала в сторону, словно ее срубил невидимый меч. Без звуков, грома или вспышек. «Управление стихией», — кивнул маг и встал рядом с Железнобородом. Вытянув руку вперед, он попробовал повторить то, что говорил учитель. Однако вместо нужного эффекта его рука покрылась черной тягучей субстанцией, от которой отходил легкий черный дымок. «Не на ладони, а чуть подальше», — прокомментировал маг земли. «И тип силы тут не важен, как и ее объем. Тут важно выработать навык». «Я уже делал это», — нахмурился маг. «В библиотеке». «Там ты активировал стандартное графическое заклинание», — терпеливо пояснил Сарт. «Здесь работай с силой напрямую». Маг стоял перед приоткрытой дверкой шкафа и ощущал странную неуверенность. Из шкафа доносился голос Юринария. «Ну, и чего ты там встал? Проходи». Парень аккуратно потянул на себя дверцу. Перед ним предстал небольшой коридор и вешалка. Даже одного единственного взгляда хватило, чтобы понять, то, что он видит внутри, по размерам не соответствует тому, что он видит снаружи. Ученик прикрыл дверцу и обошел шкаф, потрогал его рукой, внимательно осмотрел и снова вернулся к дверце. Подумав, что это просто обман зрения, он все же вошел внутрь шкафа. Ни искр, ни вспышек, ничего. Просто вошел в просторную прихожую. Стены отделаны под камень, на полу цветочная мозаика и замысловатая картина Пегаса. Очень приличная прихожая, даже по меркам мира, в котором вырос маг. Сделав несколько шагов, Маг оказался в широкой гостиной, где стояли журнальный столик, пара кресел, диван и несколько шкафов, заполненных склянками с цветными жидкостями и разноцветными подписанными мешочками. В одном из кресел сидел учитель. Он держал в руках чашку с парящим напитком и с довольной улыбкой смотрел на впечатление ученика. «Как это возможно?» — пробормотал маг. «Артефакторика, пространственная магия и немного смекалки», — вздыхает старичок, словно это обычное дело, и указывает на одно из заштопанных окон. «Будь добр, подай сливок. Вон за той занавеской». Маг кивнул и подошел к занавеске. Вместо шкафчика или каких-либо полок за занавеской оказалось окно. А вот за окном были снег и метель. «Это картина?» — с недоверием спросил он. «Это мой ледник», — усмехнулся Юринарий. «Открой окно. Там на подоконнике должен быть белый графин. В нем сливки». Парень недоверчиво протянул руку к ручке и открыл окно. Оттуда дунул ледяной ветер. Ученик ухватил торчащую из снега ручку и достал графин, стараясь как можно быстрее закрыть за собой окно. «Давай его сюда», — махнул старичок. «Не стой столбом». «Оно же, наверное, замерзло», — произнес парень и заглянул в графин. Внутри оказались вполне себе обычные сливки. «Ставь сюда и достань из-за той занавески корицу. Знаешь, что это такое?» «Да», — кивнул маг. Парень подошел к занавеске и, ожидая снова увидеть ледяной пейзаж, откинул ткань. Вместо зимнего пейзажа он обнаружил морской прибой, пляж и свежий морской бриз, поддувающий через щели между рамами и стеклами. Ученик обернулся, взглянул в окно с ледяным пейзажем, потом снова повернул голову и уставился на море и голубое небо. «Можешь, в принципе, и дальше пялиться, но я бы предпочел продолжить разговор с чашкой чая с молоком и корицей», улыбаясь от произведенного впечатления, произнес Юринарий. Маг кивнул и открыл окно. В нос ударил соленый запах моря. Совсем рядом к скале был приделан небольшой шкафчик. За дверцей обнаружились полочки, полные прозрачных баночек. Найдя глазами корицу, он схватил ее и закрыл окно. «Это невозможно», — пробормотал ученик. Он задернул занавеску и снова ее отдернул. Пейзаж не изменился. «Это иллюзия? Точно? Этого на самом деле нет». «В чулане была веревочная лестница. Можешь ее достать и искупаться в море», — ответил старичок и указал пальцем на корицу. «А я все-таки хотел бы попить любимого чая». Парень пришибленно подошел к учителю и отдал ему баночку с корицей. «Как это может быть?» — повторил вопрос ученик после того, как уселся и сделал первый глоток протянутого ему чая. «Никак. Этого вообще не может быть. Поэтому в дело вступают крохи магии и отличный расчет», — довольно морщась, произносит Юринарий. «Я создавал это убежище со времен студенческой скамьи. Изначально это был пространственный карман. Конечно, он напоминал мешок, но это и вправду было сделано из мешка. Как сейчас помню. Он вонял рыбой, но другого под рукой не было, а я жутко хотел попробовать. Постепенно карман расширялся. Я усердно учился, постоянно экспериментируя с материалами, артефактными приемами и практикой пространственной магии. В общем, в один прекрасный день я понял, чего хочу. Так появился этот мой шкаф». «Этот шкаф — артефакт?» «Раньше так и было. Простой артефакт. Но я столкнулся с необходимостью наделить его разумом». Старичок, щурясь, прихлебнул чая и добавил. «Пришлось покупать душу и просить помощи у профессиональных демонологов». «Душу?» Маг обвел взглядом гостиную. «Нет, я никого не принуждал. В моем случае продажа души и согласие на использование ее в артефакте обязательно. Пришлось повозиться, чтобы найти согласного отдать душу в артефакт». Старик сделал парочку крупных глотков и поставил чашку на столик рядом с креслом. «Ты не поверишь, но именно артефакторы живут в самых комфортных условиях. Всегда теплая вода, чистый отмытый пол, заправленная постель и свет без копоти свечей. А еще, при удачном круге, вкусная еда и слуга гремлин. Да, был у меня один. Потрясающе готовил». «Так умеют только артефакторы?» Нет, так могут многие. Но только с тем, что подчиняется их стихии. К примеру, маги огня чаще всего покупают артефакты холода. Понимаешь принцип? И видел, чтобы ты кому-то продавал артефакты. Я продаю в городах и под заказ. Я уже перестал заниматься свободной торговлей. За это надо платить налоги. И ты привязан к одному городу. Но дело даже не в этом. Старичок с прищуром взглянул на своего ученика. Суть в том, что не каждый маг может себе позволить такой дом, как у меня. «При чем тут это?» «При том, что мой энтузиазм в артефакторике закончился на третий месяц. Я уперся в стоимость ингредиентов и сложность расчетов. Подобные, или более сложные расчеты, делают только матерые профи. Знаешь, почему я продолжил?» Старик нагнулся к парню. «Потому что другого выхода, чтобы держать свою задницу в тепле, я не нашел. У меня нет предрасположенности к стихии. По сравнению с тобой, у меня нет силы, как у деревенской знахарки. Меня взяли в университет только потому, что на вступительном собеседовании я доказал теорему Мариана Стоцкого». «Я видел, как ты бился той курительной трубкой», — кивнул парень в сторону пепельницы. «Это была не моя сила, а сила той самой трубки. Она, кстати, теперь будет восстанавливаться еще несколько дней», — отмахнулся мастер. «А вот моей силы хватит только для того, чтобы зажечь светильник минут на 20. И то небольшой. Так, чтобы в сумерках не запнуться». «Но это же все. Оно же магическое». «Это все, дорогой мой ученик, работает от кристаллов силы, с которыми ты делал шаги у Риная. Этими кристаллами, путем несложных ритуалов и перегонки силы из черной в нейтральную, я заправляю свой дом или шкаф, как ты его видишь, на несколько недель». Старик поморщился и неохотно добавил. «Потери в силе почти 80%. Надо бы подобрать ритуал с меньшими потерями, на всякий случай». «А где ты раньше брал силу без меня?» «Покупал, как и все, у тех, кто может выдавать энергию в больших объемах». «Погоди, а разве по-другому нельзя собирать энергию?» «Конечно, можно», — улыбнулся Юринарий. «Но пассивный сбор энергии не дает такого прибытка, как активный, через свое тело. Это просто крохи энергии». Учитель взял чайник с заваркой и налил еще чая, добавил молока и не забыл посыпать напиток корицей. «Ты сказал, что ты умеешь отлично считать», — задумчиво произнес маг, наблюдая, как старик прихлебывает из чашки. «Да», — кивнул учитель. «Артефакторика практически не требует силы, но тут требуется склад ума определенного уровня. Надо уметь мыслить абстрактно и считать то, чего нет. Это называется математика всех порядков». «А те, кто не может?» «А те, кто не может считать, у тех есть достаточно силы, чтобы поменять ее на артефакты или купить простолюдинов, чтобы те обеспечили комфорт. Можно еще нанять тех, кто умеет считать. Но это реже, чем хороший артефактор. Все хотят жить в комфорте. Все хотят жить в тепле и сытости». «А те, у кого мало силы и не умеют так считать?» Старичок кинул укоризненный взгляд на парня. «Те, кто не умеют считать и не имеют большой силы, обычно идут в клерки. Сидят в небольших комнатках и за несколько золотых в месяц ставят защищенные печати и другие, понятные только им, манипуляции с документами». Маг опустил взгляд на стол с позолоченными ножками и резными подлокотниками. Потом перевел на занавеску, скрывающую голубое небо и темно-синие волны до горизонта. «Научи меня», — уверенно произнес он. «У тебя достаточно силы, чтобы не забивать себе голову артефакторикой и математикой», — причмокивая, произносит старик. «Не обижайся, Юринарий, но я не думаю, что ты меня хоть чему-то вообще можешь научить». «А зачем тогда просишь, чтобы я научил?» «Ты пользуешься даром, как ювелир, инструментами, а у меня силы, как кувалда. С одной стороны, как ты будешь меня учить, если ни в тьме, ни в больших объемах ты не понимаешь? Другой, если ты научишь меня ювелирно работать силой, то кувалда будет порхать не хуже плотницкого скребка». «Есть основы. Без них ты и шага дальше не ступишь. А еще есть проклятые. Юринарий внимательно посмотрел на мака и усмехнулся. «Но в целом ты прав. Можно подойти к обучению и так. Ну, а пока ты не сдашь экзамен на подмастерье темного мага, мы все равно будем вместе. Надеюсь, ты помнишь о нашем ритуале». Маг поджал губы и кивнул. «Так научишь или нет?» Вместо ответа учитель оставил чай и подошел к одному из шкафов. Оттуда он вернулся с двумя книгами. Одна в кожаном переплете, вторая большая, похожая на амбарную. «Да сколько ты умеешь считать?» — спросил он, сдвигая со стола чайник и чашку. «Никогда не проверял, но думаю, до 1000 точно». «А дальше?» — вскинул брови Юринарий. «Никогда не было необходимости, но общий принцип я знаю». «Хорошо. Тогда такой вопрос. Сколько получится, если сложить 433 и 175? Пусть будет камней». Старичок протянул магическую палочку для письма маку и развернул тетрадь. В тетради были нарисованы цифры, которые маг знал еще со времен учебы у старосты. 608, пожал плечами парень, так и не взяв в руки палочку для письма. Старик открыл был рот, чтобы поторопить его с решением примера, но вдруг осекся. Он взглянул в тетрадь, что-то пробормотал одними губами и кивнул. «Действительно, 608». Удивленно посмотрев на парня, он почесал лоб и сходу предложил другой пример. 6 умножить на саму себя 3 раза. 6 в кубе, пробормотал маг и через несколько секунд ответил. 216. Старик снова внимательно осмотрел мака и хмыкнул. Учитель взял палочку поудобнее и принялся писать в тетради уравнение. «Смотри, буквой Уфа я обозначу неизвестное число. Как его найти, если мы сложим вот это и получим это?» «Господи, хоть бы один нормальный систематизированный учебник!» Сквозь сжатые зубы процедил маг на русском и с хлопком закрыл очередной талмуд. Встав из-за стола, он вернул на место книгу. «Черт бы вас побрал! Если никто не может нормально составить систематику, то, походу, этим придется заниматься мне!» Потерев руками лицо, маг пару раз хлопнул себя по щекам, сгоняя усталость и сонливость, и отправился в комнату, которую Сарт отвел для занятия с тяжестями. В комнате скинул верхнюю одежду и ухватился за железку, по форме напоминающую гантелю. «Как вообще можно так писать учебники?» — на выдохе шипел он сквозь зубы. Гантеля взмыла вверх. «Что у этих идиотов в голове, когда они описывают ритуал поднятия мертвого слуги?» Снаряд опускается на пол. «А на следующей странице описывают систему приготовления зелья для растворения костей». Рывок, еще один, и гиря оказывается вверху на вытянутой руке. «Причем тут же, через 2 страницы, начинают описывать факторы удержания мертвого слуги». Снова рывок, и гантеля взмывает на уровень груди. Еще один, гантеля над головой уже почернела от влитой в нее силы. «Чертовы кретины!» Маг делает еще около 10 повторений и резко бросает гирю на пол. Приводя дыхание в порядок, парень ходит из стороны в сторону, шипит сквозь зубы. «Хоть бы один олигофрен собрал информацию и темы в одно место. Основа называется!» Маг подходит к гантели и хватает ее другой рукой. Снова делает 12 повторений, с каждым разом стараясь влить в снаряд еще больше силы. Гантели начинает потеть. На ней оседает материализованная сила. «Так дело не пойдет», — сплюнув, произносит парень. Накинув рубаху, быстрым шагом направляется на поиски учителя. «Сразу 6 штук?» — недоверчиво спросил Сарт. «Причем не простых, а со скрытыми листами», — кивнул Юринарий. Оба старых друга сидели за столиком в защитной комнате и наблюдали, как перед ними на задних лапах танцевала гончая, одна из разновидностей нежити. «Зачем ему столько чистых книг?» «Он назвал свою идею систематикой», — сморщился старичок. «Кстати, первый пункт к статусу подмастерья он уже выполнил». «Поднять и упокоить мертвого?» — вздохнул Сарт. «Невелико умение. Знаки правильно нарисовал и готово». «Да, я тоже думаю, надо подыскать ему заклинание темных, кивнул старичок и отхлебнул из чашки чай. «А то это больше ритуалистика получается, а не темное искусство. Что там ему еще надо сдать, чтобы пройти экзамен?» «Лечение гнойных ран, проявить чистую стихию, уничтожение мора и по два атакующих и защитных заклинания». Тут Юринарий внимательно взглянул на старого друга. «Что ты на меня так пялишься?» — нахмурился Сарт. «Я темным заклинанием его не научу». «То, что ты его не научишь, это и ежу понятно. За информацией можно и в библиотеку сходить». «Ну а что ты от меня хочешь?» «А что искать? Ты какие знаешь атакующие заклинания темных?» «Ха-ха-ха! Но ты вопрос задал. Тебе по алфавиту или по силе?» «Без разницы». Железнобородый поставил на стол чашку и начал загибать пальцы. «Темное копье, темный кулак, темный хлыст — это только формы чистой стихии, не углубляясь в разнообразие. Это только формы. Проклятие боли, проклятие равновесия, проклятие ужаса, хлопок пустоты. И есть еще проклятие цвета бездны. Это я сейчас непосредственное называл, без прямого воздействия силой». «Погоди, тебя послушать, так у них арсенал на порядок шире императора». «Дело не в том, какой у них арсенал. Дело в том, что этим пользуются не все. Даг «Черная вода» использовал всего 6-8. Но он довел их до совершенства. Ты помнишь его, реку Стикса?» «Да, наслышан. Безупречная защита на стыке чистой черной стихии смерти и с призывом высшей нежити». «Только проклятие души эта защита не держит», — хохотнул Сарт и снова взял в руки кружку. Прихлебывая чай, он с улыбкой слушал вопрос друга. «Откуда ты узнал про проклятие?» «От первого источника». «Ты не рассказывал эту историю», — возмутился Юринарий. «Потому что это довольно позорная история», — пожал губами Сарт. «Говори, или я не отстану». «Скажу, если твой ученик поработает вместо меня», — хитро поглядывая на друга, произнес Сарт. «Каким это образом?» «Обычным. У меня село есть, если не знал». «И что он делать будет? Поля навозом обкладывать?» «Артефакты перезаряжать», — постучал костяшками Сарт по голове. «Навоз они и без нас раскидывают». «Это, в принципе, возможно, но на это потребуется время. Он ведь даже ритуала не знает, как перегнать силу». «Уговор?» — спросил Железнобородый и протянул руку другу. «Уговор», — кивнул мастер. «Так что за история?» «Помнишь, я тебе рассказывал о способном ученике, имя которого скрываю?» «Ну?» «Не было ученика», — развел руками Сарт. «Просто на том круге я забрел в чащу, которую я обычно обходил. Бурелом страшный. А тут мне подкинули слушок, мол, упырь там засел». Сарт отхлебнул чая и, глядя в одну точку, продолжил рассказывать. «Я-то пер по праву. Круг мой, ответ держать мне. Круг мой, ответ держать мне. Прах упыря сдавать и деньги за него получать тоже мне. Только вот упырь тот оказался непростым». Железнобородый облизнул губы и продолжил рассказывать. «Тот мужик, что меня навел, оказался его рабом по крови. А сам упырь — Стардосом кровь великих». «Он же вроде давно убит». «Нет, Юринарий, оказался живее всех живых». Глубокий вдох, и кулак мага земли сжимается в кулак. «Всевышний видит. Я думал, лягу там. Он гонял меня по оврагу, как щенка. Даже не гонял, а так игрался. А под ногами кости, посохи и мечи с гравировкой отшельников. Если бы не булыжник, не пили бы мы чай». «Ты сбежал?» «Я сбежал через тот булыжник и несся, как ошпаренный, до самой столицы. Пару раз я видел посреди ночи летучих мышей и срывался в бег, бросая костер и утварь». «Аура страха? Подчинение? Проклятие ужаса?» — перебрал варианты старичок. «Нет, это было хуже. И он приходил во снах. Каждый раз я от него убегал, а он бежал совсем рядом и рассказывал. Рассказывал, как проклял Дага, как он сожрал Марселя, как придет за мной». «Марсель?» — подался вперед Юринарий. «Я видел его палку там. Сарта договорил и закусил губу. Молчал он около минуты, но затем все же продолжил рассказывать. «Я прибежал в отделение Белой Розы и упал на колени. Они проверяли меня трижды, но в итоге отправили разведку». «Разведка не вернулась?» «Один вернулся», — Сарт поежился. «Без головы. Потом полноценный сбор, осады той рощи и безумные силы в бою». «А ты?» «А я, как находчик, получил премию и купил эту землю». Несколько минут двое старых друзей молча пили чай. Первым голос подал Юринарий. «Не пойму, что в этой истории постыдного. Он был сильнее, ты всего лишь отшельник». «Вот поэтому ты не мракоборец», — тихо произнес Железнобородый и вдруг сменил тему. «Мне оттуда досталась одна книжка. Так, безобидная книженция с описанием прямых заклинаний поднятия нежити». Юринарий внимательно посмотрел на старого друга. Потому было заметно, что вспоминать ту тему ему очень не хочется. «Если честно, то я ее сначала хотел продать, но ценник у нее не очень. В итоге оставил ее как напоминание собственной самоуверенности». «Ты проверял ее?» — спросил мастер. Заметив нахмуренный взгляд Сарта, он пояснил. «На тьму ты ее проверял?» «Тьмы там нет точно. В Ордене Белой Розы не дураки работают. Все закладки проверили. Мне выдали то, что уже прошло не одни руки». «Хорошо, надо подготовить мака так, чтобы к нему невозможно было придраться». Юринарий поднялся из кресла и еще раз кинул взгляд на танцующую гончую. «Первый раз вижу, чтобы гончие танцевали». «Слушай, у меня есть еще одна просьба». Старый друг замялся, словно стеснялся своей просьбы. «Хотел у тебя попросить сделать сонный артефакт». «Ловца снов или...» «Или...» Сарт встал и, потирая бороду, добавил. «Каждую луну он возвращается. Один и тот же сон. Я знаю, это просто кошмары, но... они не проходят». «Сарт Железнобородый боится», — с усмешкой произнес Юринарий и заглянул в глаза магу Земли. Тот отвел взгляд и немного поежился. «Ничего я не боюсь. Просто кошмар не уходит». «Вот, значится», — пробормотал седой старичок и отворил дверь в избу. «Тутова Сарт хуторный наш и ведет прием». Маг зашел внутрь и довольно отметил, что в избе чисто. Печка недавно побелена, окна большие и начисто вымыты. Занавески плотные и ставни внутри. Два лежака, один специально на печке, второй сколочен из грубых досок. Шкаф стоял весь в пыли, словно к нему давно никто не прикасался. На столе пара больших шкатулок. Стол также весь в пыли, но вдобавок присыпан трупами мелких мошек и мух. «То нашего хозяина наказ», — видя задумчивый взгляд парня, начал пояснять старичок. «Со стола и со шкафа ничего не брать и без нужды вообще не трогать». Маг подошел к шкафу и открыл его. Внутри оказалась куча пустых бутылок. Судя по форме и следам на дне, явно из-под вина. Взяв одну и понюхав, маг поморщился. В одной осталось немного на самом дне прокисшего и почти выветрившегося вина. Порывшись на полках, он нашел один полезный предмет. Небольшую деревянную планку с установленными кристаллами. Под каждым был знак, обозначающий тип силы. «Бутылки пустые забери», — произнес маг, оставив шкаф открытым и направившись к столу. «Бутылки?» Старичок понятливо закивал и крикнул на улицу. «Юла, иди сюда! Бутылки у господина мага из шкафа забери!» В дом вошла молодая девушка лет 16 на вид. Еще юная, но уже успевшая налиться сочностью тела, румяные щеки, густые русые волосы и яркие зеленые глаза. Маг не сразу понял, что он задержал взгляд не на глазах, а на глубоком декольте. Нет, девушка, конечно, была очень приятная, фигуристая, с симпатичным личиком, но в голове парня мысли мелькали совершенно о другом. «Пока по селу шли, несколько взрослых женщин было, никакого декольте не видел». «Много вина хозяин ваш на побывках выпивал?» — спросил парень, наблюдая за девушкой. Та осторожно доставала бутылки из шкафа и составляла их на пол. При этом она словно специально нагибалась, выпятив ягодицы и прогнув спину. «Ну так», — улыбнулся старик. Он уже проследил за взглядом парня и довольно потирал седые усы. «Бочонок, точно. Но то только когда у нас креплённое, с земель партусов заканчивалось». «И часто он у вас бывает?» «Ну так, каждую весну, и на урожае праздник. Бывает, мимоходом заскакивает, когда земли обходит. Но то раз на раз не приходится». Тут старик заметил, как Макс скривился и отвернулся в сторону. «Да ты не думай. Ученик на практику у нас в первый раз. Юла девка чистая, а хозяин только к Миле ходит». «Так вы под всех подкладываете», — хмыкнул Мак. «Юла, так?» Девушка обернулась и испуганно уставилась на парня. «Я Мак темный», — Мак выставил ладонь вперед. На коже начала появляться черная, как смола, слизь. «И сил моя темная, как ночь безлунная». «Но Мак же...» — сглотнув, спросила девушка. Несмотря на дрожь, она старалась сохранить самообладание. «Ученик», — поправил Мак. «Значит, магом будешь». Девушка уже перестала смотреть на ладонь, с которой сорвались первые капли концентрированной темной силы. Теперь она рассматривала мака как породистого коня, окидывая того взглядом и что-то прикидывая в уме. Мак убрал руку, удивленно окинул взглядом девушку и повернулся к старику, бросив ей на ходу. «Бутылки пустые, убери». Взяв старика под локоток, он вывел того из дома и спросил прямо. «А дев под магов у вас давно принято подкладывать?» «А у учеников сорта Железнобородова от девок ладный нос воротить?» С прищуром вернул вопрос седой старик. «Я тебе, молодому, лучшую девку привел. Чистая, непорочная, в бедрах широкая. А ты нос удумал воротить. Я ж тебе ни слова за вино не скажу. Хочешь мясо, хочешь рыбу на стол поставлю. А ты нос воротить удумал». Ученик от такого напора старика опешил. «Я не его ученик», — попытался возразить маг. «А мне плевать. К нам на практику поставлен? Поставлен. Кров тебе и еда? Пожалуйста. Хочешь хмеля, будет хмель. Но семя, чтобы в девке оставил, это наш хлеб». «Я тебе бык племенной», — нахмурился парень. «Ты за кого меня держишь, старый?» «А то ты не знаешь. За детей с даром и хозяин деньгу платит немалую. И от императора нашего залог положен золотом, если до десятка лет вырастем и грамоте научим». «А ежели дар не будет, вы его топить будете, как котенка?» «Ты вроде ученый, а в голове опилок ворох. Дар, он бывает, через колено проявляется, или два. Как своего вырастим, в обиду не дадим, и без крова и крови не оставим». Старичок сплюнул на землю и ткнул пальцем в грудь парня. «А с тебя спрос простой. Семя в девку положи, да забудь. Усёк?» Парень дернул щекой. Спорить и оправдываться смысла не было. Вместо ответа он кивнул на вход в дом. «Работу неси и поесть». «Работу принесу, а поесть Юле наказ дашь, не маленький». Старик развернулся и неспешно заковылял по улице. За спиной мака брякнуло стеклом. Обернувшись, он обнаружил девушку, которая пыталась унести целый мешок бутылок. «Поставь!» – недовольно буркнул он. «И поесть приготовь!» Мак подхватил мешок одной рукой, как пушинку, и пошел в дом. Девушка проводила его внимательным взглядом зеленых глаз и засеменила за ним.